4. Трактир Айкарвара. Тиури слез с лошади, привязал ее к дереву и побежал к трактиру. Дом был тих и темен, окна и двери заперты. Тиури взялся за висевшую на двери колотушку и постучал. Дверь загудела, такой удар и мертвого разбудит, но изнутри не донеслось ни звука. Тиури налег на дверь, она не поддалась, и он опять нетерпеливо постучал. На этот раз в верхнем этаже открылось окно, оттуда высунулся человек в ночном колпаке и сонным голосом спросил, чего он желает. «Это трактир Айкарвара?» — спросил Тиури. «Да», — буркнул человек. «Ты всех перебудил для того, чтобы это выяснить? Всю ночь покоя не дают». «Вы хозяин?» — спросил Тиури. «Я бы хотел видеть одного из ваших постояльцев». «Прямо сейчас, среди ночи?» — рассердился трактирщик. «Уходи и возвращайся утром». «Но это очень важно», — настаивал Тиури. «Пожалуйста, не закрывайте окно». Трактирщик высунулся снова. «Кто ты? И кого тебе нужно видеть?» «Какая разница, кто я?» — прошептал Тиури. «А нужен мне черный рыцарь с белым щитом». Трактирщик издал странный звук. Тиури не мог понять, удивлен он или рассержен, и сказал: «Погоди, я сейчас спущусь». Голос его уже не был сонным. Голова в окне исчезла, и вскоре Тиури услыхал скрежет отодвигаемых засовов. Дверь открылась, трактирщик стоял на пороге, он был в халате и держал в руке зажженную свечу. «Так», — сказал он, оглядывая Тиури с ног до головы, — «я хозяин Айкарвара. А зачем ты вытащил меня из постели?» «Мне нужно видеть черного рыцаря с белым щитом, я должен с ним срочно поговорить». «Хм, нынче ночью ты уже второй. Но поговорить с ним сейчас тебе не удастся». «Пожалуйста, разбудите его». «Не могу. Черного рыцаря с белым щитом здесь нет, он уехал несколько часов назад». Тиури похолодел от ужаса. «Этого не может быть». «Почему же?» — спокойно спросил трактирщик. «А куда он поехал?» «Знай я, сказал бы», — отвечал трактирщик, — «но я не знаю». Казалось, он заметил испуг Тиури, потому что добавил: «Я думаю, он сюда вернется, если он и в самом деле рыцарь. Ты ведь не просить его явился, а что-то передать?» «Передать? А что ты хотел передать ему?» «Вам я не могу сказать, но это очень срочно. Вы не знаете, когда он вернется?» «Знай я, сказал бы, но я и этого не знаю, и вообще ничего не знаю об этом рыцаре. Очень странная история». Трактирщик сильно потер лоб и уронил ночной колпак. «Но что-то вы должны знать», — сказал Тиури. «Когда он ушел, почему, в какую сторону?» «О, слишком много вопросов разом», — сказал трактирщик. С трудом нагнувшись, он поднял ночной колпак. «Пойдем-ка в дом, что стоит на пороге. Не люблю утренней сырости, от нее у меня ревматизм». Войдя внутрь, он поставил на стол свечу и снова натянул колпак. Тиури, входя за ним, спросил нетерпеливо: «Так куда отправился черный рыцарь?» «Он явился вчера утром. Странный гость. Не то чтобы я сомневался в его смелости, он произвел на меня сильное впечатление. Совсем один, даже оруженосца с ним не было. Панцирь черный, как вороново крыло, только щит белый, как снег. Забрало на шлеме было опущено, и он не поднял его, когда спрашивал у меня комнату, и когда вошел внутрь, не поднял. Комнату он, конечно, получил. Днем я отнес ему поесть. Тут-то, думаю, увижу, наконец, его лицо. Ха, как бы не так. Он отстегнул меч и снял шлем, но остался в черной шелковой маске, видны были только глаза. Странно, правда? Может, он обед такой дал?» «Куда же он девался?» — снова спросил Тиури. Трактирщик, казалось, рассердился, но все же ответил: «Об этом-то я и собирался рассказать. Около двух по полуночи я уже улегся, в дверь кто-то забарабанил. Я выглянул в окно и увидел другого черного рыцаря. «Отопри!» — крикнул он. «В твоем трактире ночует черный рыцарь с белым щитом?» «Да, говорю, только время сейчас позднее. Открывай поживее, не то дверь вышибу». Я сбежал вниз, открыл дверь. Передо мной стоял рыцарь, весь в черном. Только щит его был красен, как кровь. Он грубо заорал: «Где черный рыцарь с белым щитом?» «Спит, отвечаю». «Так разбуди, мне говорить с ним надо, пошевеливайся». Мне, честно говоря, стало страшно, я спешно повиновался. Но шагу не успел ступить, а тот уже спускается. При полном параде, в латах, в шлеме, забрало опущено меч у бедра и белый щит надет на руку. Спустился, вошел в комнату. Черный рыцарь с красным щитом шагнул ему навстречу, и они стали друг напротив друга. И тогда черный рыцарь с красным щитом снял перчатку и бросил другому под ноги. Рыцарь с белым щитом поднял ее и спросил, когда? «Сейчас», — ответил рыцарь с красным щитом. Трактирщик помолчал, переводя дыхание, и закончил. Они вместе вышли из трактира, ни слова больше не сказали и ускакали в лес. Поединок. Похоже на то, но они до сих пор не вернулись, ни один из них. «Они, значит, ушли около двух?» — спросил Тиори. «А сейчас сколько время?» «Наверное, около полпятого, светает уже». «В какую сторону они поехали?» Трактирщик вышел вместе с ним из дому. «А вон туда», — показал он и прибавил. «Но после, может, еще куда свернули?» «Попробую их отыскать», — сказал Тиори торопливо. «Спасибо вам». И прежде чем трактирщик успел что-нибудь сказать, он подбежал к своей лошади, вскочил на нее и умчался прочь.